Глава 20. Ох, как я не люблю подобные ситуации. Это как в семейных ссорах. Чью бы сторону ни выбрал, своего друга или его жены, крайним окажешься всегда ты. Так и тут, я человек новый, выбирать между завхозом и директором – великая глупость. Оба пригодятся для моих дальнейших планов. Степан Григорьевич, я решительно перевел тему, у вас скипидара не найдется или керосина? «Это ты чего, Егор Александрович, Федьки, что ли, решил жопу, это самое, намазать?» – хохотнул завхоз. «А что, Юрий Ильич, ты гляди-ка, новая метода воспитания. Вон, а как теперь в столичных институтах учат. Это за место ремня, выходит, теперь будем жопу скипидаром мазать», – продолжал веселиться Борода. «Степан Григорьевич», – укоризненно посмотрел на хозяйственника директор, – «Нету тут детей, нету, Ильича уговор, я помню», – проворчал завхоз. «Ты чего, Егор Александрович, воспитывать будешь?» «Увы, товарищ Борода, мне бы краску стереть с рубашки». Я оттянул ткань и показал на коричневое пятно на груди. «Ох ты ж, ёшкина кочерышка, как тебя угораздило-то?» – разволновался завхоз и торопливо ринулся внутрь мастерской. Степан Григорьевич остановился возле запертых шкафов, достал из широких штанов связку ключей, отпер добротный навесной замок и завозился внутри, громыхая стеклом. «Во, держи! Инако вот тряпочку!» – завхоз вернулся к нам с добычей. «Ты, Егор Александрович, давай-ка снимай рубаху!» «Да я так, на себе!» – отмахнулся я. «Снимай, снимай, весь провоняешься!» – настаивал завхоз. «Действительно, Егор Александрович, рубашку лучше снять. Степан Григорьевич, ты б его к себе в кабинет завел. Нехорошо на пороге-то, дети». «И то верно, за мной иди, товарищ учитель», — согласился хозяйственник и двинулся к дальней неприметной двери. «Вот тут-то у меня кабинет. Так, название одно», — махнул рукой Степан Григорьевич. «Располагайся». Я огляделся, приметил возле окна стул, подошел к нему, снял рубашку, повесил на спинку и развернулся к завхозу. Степан Григорьевич оказался буквально за моей спиной, так что мы едва не столкнулись лбами. Надо же, вот не думал, что завхоз умеет настолько бесшумно передвигаться. «Спасибо». Я принял из рук хозяина кабинета чистую тряпицу и бутылек со скипидаром. «Напугал никак?» – хмыкнул завхоз. «Извини, товарищ учитель, война закончилась, привычка осталась», — фронтовик развел руками. «Никак нет», — ответил я, — не ожидал просто. «Ты вот чего, Егор Александрович, ты пятно-то смочи, минут 10 подожди, а потом вот тебе, держи». Борода сунул мне в руки еще один пузырек, теперь уж с прозрачной жидкостью. «Это что?» «Нашатырь», — объяснил Степан Григорьевич. «Ты пятно-то натри скипидаром, а как впитается, ты на тряпицу нашатыря плесни и затри. Краску и сотрешь». «Спасибо за совет». Я скептически посмотрел на пятно, на две бутылки и поинтересовался. «У вас ацетона случайно в запасе нет?» «Ацетона?» – нахмурился завхоз. «Его, родимого, свежее пятно лучше ацетоном выводить», – объяснил я экономному хозяйственнику. «Эх, разорите вы меня с директором!» Махнул рукой Степан Григорьевич, развернулся и пошел к своему столу. Повозился, открывая дверцу тумбы, достал литровую бутылку ацетона. «На, вот ступай сюда, тряпицу-то смочи, смотри, не пролей!» — строго велел завхоз. «Я аккуратно, Степан Григорьевич», — заверил фронтовика. «Знаю я ваше аккуратно, бережливости нет, все бы вам, молодежи, трынкать да растринкивать». «Ну, куда, куда?» – занервничал Борода. «Кто так сворачивает? Это ж бумагу в сортир так тереби. Тут аккуратность нужна. Ну, прольешь, ведь голова садовая!» – нервничал завхоз. «Дай-ка сюда». Степан Григорьевич не выдержал, отобрал у меня из рук тряпку, свернул ее в плотный сверточек, плотно прижал его к узкому горлышку и осторожно перевернул бутылку. «На, держи. Всему вас учи». «Спасибо». Прячу улыбку, я принял смоченную тряпку и вернулся к рубашке. Пятно почти высохло, но я надеялся на то, что оно свежее, значит, ацетон уберет его без следа. А дома застираю и будет как новенькое, надеюсь. Пока я тер, Степан Григорьевич стоял над душой и расстроенно сопел, глядя на то, как я еще пару раз смачивал тряпку ацетоном. Едва пятно исчезло с рубашки, бутылка с драгоценной жидкостью также моментально испарилась со стола. «Спасибо, Степан Григорьевич». Глядя на мокрое, резко пахнущее пятно, поблагодарил я. «Я, пожалуй, прогуляюсь до колонки, застираю. А то по улице в такой рубашке как-то неудобно». «До колонки не ходи», — запретил завхоз. «Ступай вон в закуток, у меня там рукомойник. В рубашке-то пятно не страшно. А вот голым на колонке стираться бабы в раз разнесут, что новый учитель пьет», — пояснил завхоз. «Да с чего такая версия?» — опешил я. «Чего?» — не понял Борода. «Не улавливаю логическую связь», — проворчал я, подхватывая рубашку со стула. «Ну, испачкался, застирал на колонке. Что не так?» «Эх, молодость!» — усмехнулся Степан Григорьевич. «На селе чего не сделай, все одно скажут. Пил. Так что ступай-ка ты, Егор Александрович, стирайся в тазике. А я тебе покуда одежку справлю». С этими словами завхоз махнул рукой в сторону зеленой деревянной короткой стенки, которая разгораживала учебное помещение. Сам же пошел к еще одному шкафу и загремел ключами, отпирая дверцу. «Во, Егор Александрович, гляди, какую вещь тебе нашел!» Потрясая чем-то непонятным, оповестил меня Степан Григорьевич. «Это что?» – поинтересовался я, скептически присматриваясь к кожаной вещи, аккуратно перекинутой через руку завхоза. «Во, куртка летчицкая!» – с гордостью заявил завхоз. «Застегнешься и все дела, а там и рубаха высохнет». Я принял потертую одежку, развернул и едва сдержался, чтобы не охнуть от восхищения. В моих руках оказалась знаменитая шевретка наших летчиков. Уж не знаю, где Степан Григорьевич ее раздобыл, но видно было, что куртка с историей. «Друга моего куртка», — со вздохом пояснил завхоз, — «Борьки Завгороднего. Воевали вместе. Вот, он погиб, а я вот. Такие дела, да. А куртку Борька-то сынишке просил передать. А я съездил, ты не думай, да только ни жены, ни сына у него не осталось. Всех война прибрала. А я вот сохранил память, да. Держи, Егор Александрович. Токмо верни в целости», — строго велел фронтовик и отвернулся. «Не беспокойтесь, Степан Григорьевич, не испорчу». «Спасибо», — негромко поблагодарил я, надел куртку, застегнулся и окликнул завхоза. «Вроде и ничего тогда». Борода что-то фыркнул себе под нос, повернулся ко мне, окинул скептическим взглядом и повторил. «Не попорти». «Обещаю. Рубаху ты на турник повесь. Ветерком обдует, а не и высохнет, покуда ты с ребятишками возишься». «Понял, спасибо, Степан Григорьевич». Еще раз поблагодарил я заботливого хозяйственника и выдвинулся к выходу. Уже на пороге завхоз окликнул меня ехидным голосом. «Егор Александрович, ты чего, говоришь, стул-то из окна выполни как?» «Никак нет, Степан Григорьевич», — уверенно ответил я, не оборачиваясь. «Тряпку с куста доставали, стул из класса принесли». «Ну-ну», — хмыкнул завхоз. «Из класса принесли. Ну-ну». Я покинул мастерскую, свернул в сторону спортивной площадки и только тогда выдохнул с облегчением. Пока мы возились с моей рубашкой, директор ретировался из владений трудовика и скрылся в неизвестном направлении. Завхоз, похоже, тоже подзабыл, что требовал меня в третейские судьи, чему я искренне порадовался. Но радовался я рано. Пока сходил на площадку, пока развешивал рубашку, потом снимал, потому как решил, что школьный двор просушка белья не красит, пока вернулся в школу за стулом, чтобы повесить рубаху на спинку и вынести на солнце. Директор и завхоз снова встретились и опять о чем-то бурно спорили, на этот раз в двух шагах от школьного порога. Что называется, ни обойти, ни объехать, ни мимо проскочить. Даже если из другого угла выверну, один из них меня обязательно заметит. Обреченно вздохнул, принял независимый вид и пошел в школу, надеясь, что буря меня минует. Нет, тут-то было. Завхоз остановил меня буквально той же репликой, что и недавно возле мастерской. «Егор Александрович, не проходи мимо», — окликнул меня Степан Григорьевич. «Ты-то нас и рассудишь». Пришлось присоединяться. «Вот скажи мне, Егор Александрович», — начал хозяйственник издалека, — «я, по-твоему, богач какой? Или у меня тут в мастерской институт какой художественный припрятан? Чего молчишь, отвечай». «Степан Григорьевич, не обессудьте, вопрос не пойму», — растерялся я. «Ты чего к человеку пристал, товарищ Борода? Сказано тебе, к юбилею октября надо подготовить что-нибудь эдакое, необычное, чтобы, так сказать, в самую душу. «Ага. Чтоб душа, значится, развернулась и вывернулась, а борода голову ломай. Вот ты скажи мне, Юрий Ильич, чем плох транспарант, а? Нарисуем на трудах с пацанками. Ну, хочешь, сколотим два, а то три. Флаги обновим. Девчонки цветов навертят, опять-таки банты красные соорудят, повязки на руках. Не хуже, чем у людей будет. Чего тебе не так, а? Если колхоз грузовик выделит, там мы его красным кумачом обобьем, лозунг нужный напишем. Опять-таки гвоздейки навертим, чин-чинарем будет». «Степан Григорьевич», — вздохнул Свиридов, — «все понимаю, дорогой ты мой человек, но директиву сверху спустили, требуют на демонстрацию прибыть при полном параде». «Так чем тебе не парад? С лиходедом я договорюсь. И с клубом поговорю. Нарядим девчат в гимнастерки, гармошку и с песнями проедем по райцентру». «Я бы и рад, но в директиве черным по белому расписано. Помимо традиционных атрибутов, каждая школа и организация должна соорудить символ Октябрьской революции. И размеры...» «Размеры!» — завхоз повысил голос. «Ты слыхал, Егор Александрович? Они мне еще и размеры указывать будут». «Да где ж я тебе материала найду, чтобы этим размерам соответствовать, а?» Степан Григорьевич хотел выругаться, но сдержался, вспомнив, что находится в школе. Цыкнул зубом, сокрушенно покачал головой и обиженно, как мне показалось, отвернулся от директора. «Степан, ну, право слово, времени еще предостаточно. Придумаем, чего ты завелся». Свиридов похлопал завхоза по плечу. «Чего завелся? Ты, Юрий Ильич, в мои дела не лезь!» — буркнул завхоз. «Я тебе кто? Художник или писатель какой?» «Писатель-то при чем?» — опешил директор. «А при том!» — махнул рукой борода. «Ты вот, Егор Александрович, мне скажи!» Завхоз резко переключился на меня. «Неужто из говна и палок можно чего толкового соорудить, а?» «Степан Григорьевич», — возмутился Свиридов. «Но что ты в самом деле?» Директор помолчал и примиряюще добавил. «Одна голова хорошо, а две неужто не решат задачу?» «Уважаемые товарищи», — я прижал мокрую рубашку к своей груди, «если честно, абсолютно не улавливаю суть вашего спора. Потому прошу разрешения откланяться, меня там 10-й класс ожидает». «Нет, ты постой, Егор!» Запали завхоз не заметил, как перешел на «ты». «Вот ты мне скажи, почему мы должны чего-то там выдумывать и удивлять? Вот есть флаги, символ революции, гвоздики, опять же, банты. Директиву они выдумывают. Тьфу! А мы тут голову ломай, какую такую чуду-юду соорудить, чтобы на демонстрацию прикатить». «Степа, ну погоди ты, не горячись», — остановил директор возмущенного хозяйственника. «Дело такое, Егор Александрович. Пришла директива к ноябрьской демонстрации подготовить символ революции. Размером метр на метр. Макет предоставить до 1 сентября. Вот и ломаем голову. Такие дела. Вы, как столичный житель, может, чего присоветуете?» И Свиридов с завхозом с надеждой на меня уставились. «Вот так сразу и не соображу», — задумался я. «Большие гвоздики можно соорудить». Неуверенно предложил я. «Удивил!» — фыркнул завхоз. «Портрет Ленина в полный рост на легковушку привинтить, а по капоту пустить красную широкую ленту с надписью «50 лет октябрю». В глазах директора появилась некоторая заинтересованность. Я же мучительно вспоминал все демонстрации, в которых участвовал, и все ярко-красные украшения, которыми организации украшали свои машины и колонны. «А портрет можно украсить рамой из гвоздик. Девочки навертят», — задумчиво пробормотал Свиридов. Завхоз фыркнул, но уже не так возмущенно. «Флаги — это понятно. Можно герб Российской Федерации вырезать», — продолжил я и запнулся, сообразив, что ляпнул нечто не совсем понятное собеседникам. «Герб Советского Союза можно вырезать из фанеры. Большой, согласно заявленным размерам». Уверенным тоном заговорил я, стараясь увести мысли директора и завхоза от моей глупой оговорки. «Мы с 10-м классом раскрасим, подпишем». «И куда его?» – заинтересованно спросил завхоз. «Вырезать-то в мастерской вырежем, дело Егор говорит». «Да хоть рукоятки приделать на руках понесем», — подал я плечами. «А то и на машину прикрепить можно. И опять-таки, по капоту пустить кумач с надписями, а на бампер повесить буквы «Слава КПСС», — расписывал я макет. «А еще можно подсветку придумать, как на рекламных щитах». «На чем?» — изумился завхоз. «Подсветку?» — задумчиво глянул на меня директор. «Это в столице такие плакаты висят, которые разные товары рекламируют», — ответил я завхозу. «Да, подсветку. Фонарики к буквам прикрепить и от батарейки». «Так и говори, плакаты, а то щиты какие-то выдумал», — проворчал Степан Григорьевич. «А хорошо у молодого специалиста голова варит, а, Юрий Ильич?» Ткнув Свиридова кулаком в плечо, радостно возвестил товарищ Борода. «Подсветка, ты гляди-ка, чего удумал!» «Неплохо, неплохо», — согласился директор. «Машину какую надобно?» — уточнил Юрий Ильич. «Легковую. Найдется?» — поинтересовался я. «А как же?» — заверил завхоз. «У Ивана Лукича попросим его, Виллис». «Хм, думаю, они его от села украшать будут». «Ума не хватит!» — отмахнулся Степан Григорьевич. «А вот ежели с умом идею-то нашу подать, да расписать, вот вместе-то и сообразим на двоих». «Колхоз тоже можно подключить», — предложил я. «Грузовики у них имеются?» «А то как же», — кивнул Борода. «Один можно спереди фанерой обшить, стилизовав под бронепоезд». «Чего лизовав?» — вытаращился завхоз. «Я говорю, грузовик можно спереди замаскировать под бронепоезд, выкрасить, заклепки нарисовать, а по бокам надпись пустить». «Надпись какую?» — уточнил Свиридов. «Ты, Егор Александрович, выражение-то выбирай!» — покрутил головой возмущенный фронтовик. «Черти что подумал!» «Обычное слово, Степан Григорьевич. Стилизовать означает придать какой-то вещи другие черты», — туманно объяснил я, ругая себя за неиздержанность. «Вот так бы и говорил», — проворчал завхоз. «А то лизовать! Тьфу!» «Степан Григорьевич, не сбивай с мысли», — попросил Свиридов. «Так какую надпись на бронепоезде?» — уточнил у меня директор. Увлекшись, я и не заметил, когда директор достал из кармана потрепанные блокноты и принялся записывать все мои идеи. «Ну, к примеру, наш паровоз летит вперед», — подумав, предложил я первое, что пришло в голову. «Отлично, отлично, Егор Александрович!» – довольно кивал Юрий Ильич. «Я, пожалуй, оформлю все идеи в докладную записку на всякий случай. Вы не против?» – директор вопросительно на меня посмотрел. «Я только за», – моментально согласился я. «Как говорил наш старшина, инициатива всегда крепко имеет инициативного. Писать бумажки не мое, я люблю руками создавать, а не бумагу с чернилами попусту переводить». Мелькнула какая-то мысль, я нахмурился, пытаясь ее ухватить. «Руками подсветка портрет Ленина». «Портрет — это вряд ли», — пробормотал я, не заметив, что размышляю вслух. «Что-то еще придумали, Егор Александрович?» — полюбопытствовал Юрий Ильич. «Кажется, да». Я задумчиво погладил подбородок по старой привычке, в голове формировалась любопытная идея. Такого точно никто и никогда не сооружал ни на одну демонстрацию. «Юрий Ильич, кажется, я придумал, чем будем удивлять. Нарисую и завтра все покажу и расскажу, хорошо?» «Договорились», — довольным голосом ответил Свиридов. «Жду завтра к 8. «Все непременно. Я пойду?» «Конечно, конечно, Егор Александрович. Мы и так вас задержали». «Что-то о твоих не слыхать», — нахмурился завхоз. «Как бы не учудили чего». «Не должны», — заверил я и заторопился в школу. «Так я завтра тоже подойду», — крикнул вслед завхоз. «Схемку-то не забудь». «Не забуду», — отозвался я, мысленно прикидывая, из чего буду делать задумку в условиях нынешней действительности. По всему выходило, без поршня не обойтись. «Будем искать».